Глава 13. «Я далек от мысли причинить вам огорчение, сын мой», — говорил патер Матиас, с трудом поспевая за Филиппом, торопливо шагавшим по направлению своего дома, до которого было уже недалеко. «Но не надо забывать, что в этом мире все непрочно, что с того времени, как вы покинули свой дом, утекло немало воды, и многое могло измениться. Поэтому я посоветовал бы вам умерить пыл своего радостного восторга в предвкушении ожидаемого свидания. Конечно, я надеюсь на милость Всевышнего и хочу думать, что все обстоит благополучно, и через несколько минут вы обнимете свою возлюбленную супругу. Но вы слышали, что нам говорили в Флюшинге, что здесь свирепствовала страшная эпидемия, и, может быть, смерть не пощадила ни красоты, ни молодости. Надо быть всегда ко всему готовым». «Будем спешить, отец мой», — возразил на это Филипп. «Возможно, что вы правы, а я и не допускал этой мысли. Теперь неизвестность убивает меня». И Филипп еще более ускорил свои шаги, оставив старика Паттера далеко позади себя. Было около 7 часов утра, когда он подошел к домику с его деревянной решеткой. Ставни нижнего этажа были еще закрыты. «Неужели они еще не встали до сих пор?» — подумал Филипп и взялся за ручку двери. Дверь не была закрыта. Филипп вошел. В кухне горела свеча. Он отворил дверь кухни и увидел спящую на стуле у стола прислугу. Прежде чем он успел разбудить, сверху послышался тихий голос. «Это доктор Мари?» Не теряя ни секунды, тремя прыжками Филипп очутился на верхней площадке лестницы и, промелькнув мимо человека, стоявшего у перил, распахнул дверь комнаты Амины. Слабый свет масляного ночника еле-еле освещал комнату. Полог постели был задернут, а в ногах кровати стоял на коленях патер Сейсон и молился. Филипп пошатнулся. Вся кровь отхлынула у него от сердца. Он принужден был прислониться к стене, не будучи в состоянии произнести ни звука. Наконец из груди его вырвался глухой стон. Этот стон заставил патера поднять голову. При виде Филиппа старик поднялся с колен, молча протянул вперед руку. «Так она умерла?» — воскликнул Филипп. «Нет, сын мой, не умерла. Еще есть слабая надежда спасти ее. Кризис наступает. Через час ее судьба должна решиться. Или она поправится и вернется к жизни и любви, или последует за сотнями других, похищенных смертью в нашем городе». Затем патер Сейсон подвел Филиппа к постели и отдернул полог. Амина лежала без сознания, тяжело дыша. Глаза ее были закрыты. Филипп схватил ее горячую руку, прижал ее к своим губам и, опустившись на колени подле кровати, залился слезами. Как только он немного успокоился, патер Сейсон уговорил его подняться на ноги и сесть рядом с ним у кровати больной. «У нее тиф», — говорил патер. «Эта страшная болезнь унесла у нас много жертв. Счастливой считается та семья, где оплакивают только одного члена. Чаще целые семьи становились жертвой эпидемии». Дверь отворилась, и высокий господин в темно-коричневом камзоле, держа у носа губку, насыщенную уксусом, вошел в комнату и направился к кровати больной, попутно поклонившись Филиппу и патеру. Пощупав пульс, он приложил руку к ее лбу, затем накрыл ее простыней и одеялами. Подойдя к Филиппу, он подал ему губку и знаком дал понять, чтобы Филипп воспользовался ею. Между тем сам вышел на площадку, куда вызвал за собой и патера Сейсона. Вскоре патер вернулся. «Доктор сообщил мне сейчас свои предписания», — сказал он. «Он полагает, что ее можно будет спасти. Надо, чтобы она оставалась укрыта одеялами. И в случае, если она сбросит их, надо непременно сейчас же опять накрыть ее». Но главное, все будет зависеть от тишины и спокойствия с той минуты, как она придет в себя. «Это мы без сомнения можем предоставить ей», — проговорил Филипп. «Что меня беспокоит, это ваше присутствие, не известие о вашем возвращении, ведь радость убивает, а другие причины». «Какие?» 13 дней она в бреду, и за все это время я почти не отходил от нее, отлучаясь только для исполнения моих обязанностей и необходимых треб. И в бреду она говорила такие вещи, от которых душа моя переполнялась ужасом. Очевидно, эти мысли давно удручали ее душу и теперь, вероятно, замедляют ее выздоровление». Вы верно помните, Филипп, что я когда-то хотел узнать тайну, уложившую в могилу вашу мать, и которая, может быть, уложит теперь туда же и вашу молодую жену, ведь она ей, очевидно, известна, правда это? Правда, отец мой, она ей известна. Так вот она в своем бреду рассказала все. Нет, даже больше, я думаю. Но об этом мы не будем говорить теперь. Побудьте с ней, я вернусь через полчаса. К этому времени, как сказал доктор, известные симптомы укажут, придет ли она в себя или надо считать ее погибшей. Филипп шепотом сообщил патеру Сейсону, что внизу находится патер Матиас, которого он просил быть своим гостем, и поручил старому другу разъяснить гостю настоящее положение и позаботиться о нем, чтобы ему было предоставлено все, что нужно для его удобства. Патер Сейсон ушел, а Филипп сел у кровати жены и отдернул полог. «Увы, так-то мы свиделись с тобой, Амина», — подумал он. «Прав был патер Матиас, предостерегая меня не слишком полагаться на счастье. Боже правый, будь милосерден и прости, что я любил ее больше, чем тебя. Прости и пощади ее жизнь, не то я погиб». И, закрыв лицо руками, он долго и горячо молился. Затем склонился над Аминой и запечатлел долгий поцелуй на ее горячих губах. Губы ее были страшно горячи, но при этом все-таки на них была влага, и лоб был также влажен. Он взял ее руку, и ладонь ее была влажна. Заботливо укрыв ее всеми одеялами, он с тревогой и надеждой стал следить за ней. Через четверть часа у Амины выступила сильная испарина. Дыхание ее стало постепенно ровнее и спокойнее. Затем она стала шевелиться, сделалась беспокойной, стала сбрасывать одеяло. Филипп тотчас же снова укрывал ее, и, наконец, она как будто заснула крепким сладким сном. Вскоре вернулся патер Сейсон и с ним вместе и доктор. Филипп сообщил, что произошло с больной. Доктор подошел к постели, посмотрел на Амину, прислушался к ее дыханию и, вернувшись к Филиппу, проговорил. «Ваша супруга будет жить, Мингер, но я не советовал бы, чтобы она так неожиданно увидела вас перед собой. Потрясение может быть слишком сильно для нее в настоящем положении. Пусть она спит как можно дольше». Когда она проснется, то придет в полное сознание. Тогда предоставьте ее попечением патера Сейсона. Могу ли я оставаться здесь, в этой комнате, пока она не проснется, а затем незаметно уйти? Это бесполезно, — возразил доктор. Болезнь заразительна. Вы и так уже слишком долго пробыли в этой комнате. Идите вниз и оставайтесь там. Вам надо сейчас же переодеться, переменить на себе решительно все, и белье, и платье, и позаботиться о том, чтобы для нее была приготовлена свежая постель в другой комнате, куда вы ее перенесете, как только увидите, что это можно сделать. Эту же комнату заприте, и все окна в ней растворите настежь, чтобы она хорошо проветрилась. Стоит ли вырвать из когтей смерти жену, чтобы тотчас же, не дав ей оправиться, обременить ее заботами и уходом за больным мужем? Филипп не мог не согласиться с разумными советами врача, и, выйдя из комнаты вместе с ним, пошел переодеться, затем прошел к патеру Матиасу, которого он застал в гостиной. «Вы были правы, отец мой», — заметил он, тяжело опускаясь на диван. «Я старый человек, и потому недоверчиво отношусь к жизни. А вы молоды и пылки, вот и вся разница. Но я надеюсь, что все обойдется благополучно». «И я также надеюсь», — сказал Филипп и смолк, погрузившись в свои мысли. Он размышлял о том, что ему сказал патер Сейсон, что Амина в бреду открыла их семейную тайну. Гость, видя, что Филипп занят своими мыслями, не тревожил его. Так прошло около часа, и Филипп очнулся только тогда, когда в комнату вошел его старый друг Сейсон. «Возблагодарите Бога, Филипп», — проговорил он, входя. Амина проснулась в полном сознании, и теперь нет сомнения, что она выздоровеет. Она приняла укрепляющие силы лекарства, прописанное ей доктором, хотя ей до того хотелось спать, что ее с трудом можно было уговорить сперва выпить лекарство. Теперь она опять крепко спит и, вероятно, проспит несколько часов. Я оставил подле нее одну из девушек, а сам пришел сюда позаботиться о чем-нибудь съестном для вас и вашего гостя. Но вы, Филипп, еще не познакомили меня с вашим новым другом, который, как вижу, мой собрат. — Простите меня, отец, — сказал Филипп. — Я уверен, что вам будет приятно познакомиться с патером Матиасом, который обещал мне погостить у меня некоторое время, надеюсь, подольше. Теперь позвольте мне оставить вас на время и позаботиться о завтраке. Филипп прошел на кухню, приказал подать завтрак в гостиную, а сам надел шляпу и вышел из дома. Он шел, куда глаза глядят, без всякой определенной цели, потому только что чувствовал потребность разобраться в своих мыслях и освежиться, так как он положительно задыхался. На улице он встретил многих знакомых, от которых узнал, что эпидемия унесла около 2/3 населения Тернеза, и что оставшиеся в живых до того ослабли, что не в состоянии приняться за свои обычные занятия и терпят страшную нужду. И Филипп мысленно поклялся не пожалеть своих сбережений, чтобы облегчить участь всех окружающих. С этими мыслями он вернулся домой спустя 2 часа после своего ухода и застал обоих патеров беседующими в гостиной. Амина все еще продолжала спать. «Сын мой, — сказал патер Сейсон, — мы здесь о многом говорили с патером Матиасом и, между прочим, о некоем сверхъестественном судне, появление которого отец Матиас был очевидцем. Ввиду того, что мне известна в общих чертах ваша тайна, не лучше ли будет, если вы теперь же сообщите нам обоим все факты, относящиеся к этой странной и страшной истории? Подумайте только, кто, как не мы, отцы духовные, можем поддержать вас, помочь вам разобраться в ваших сомнениях, дать вам разумный совет, а главное, подумайте о том, что эта тайна лежит тяжелым бременем на душе вашей жены. В вашем присутствии, когда вы здесь, подле нее, она, быть может, и не чувствует всей ее тяжести. Но в одинокие дни и ночи, когда она остается одна на долгие месяцы, как нуждается она в поддержке и утешении, а вы лишили ее и того, и другого. Жестоко и себелюбиво было с вашей стороны, Филипп, оставить ее одну, нести такую страшную тайну. «Вы правы, отец мой», — согласился Филипп. «Я сознаю, что мне следовало раньше ознакомить вас со всей этой необычайной историей, и теперь я скажу вам все, что мне самому известно». И Филипп со всеми подробностями рассказал все, начиная с событий последних дней жизни его матери и кончая настоящим днем. В заключение добавил: «Теперь вы видите, отец мой, что я связал себя клятвой, и что мне теперь ничего более не остается, как только подчиниться своей участи». «Мы слышали от вас, сын мой, — отвечал патер Сейсон, — удивительные вещи, и нам надо разобраться. оставьте нас на время, чтобы мы могли вместе все взвесить и обсудить. Когда мы придем к чему-нибудь, тотчас же сообщим вам». Филипп пошел наверх в комнату Амины, которая все еще спала. Он отпустил служанку, а сам сел на ее место подле кровати. Так он просидел около 2 часов, когда его, наконец, позвали вниз. «Мы долго обсуждали все, что слышали от вас, сын мой», — сказал патер Сейсон. «Мнение преподобного отца Матиаса, а также и мое, что, допустив, что все факты, переданные вами, именно таковы, как они вам кажутся, все же возможно, что сообщение, сделанное вам, исходило не от небес, а от дьявола, толкающего вас на погибель. Ввиду всего этого мы предлагаем вам употребить часть доставшихся вам от отца денег на молитвы за упокой его души. Затем советуем оставаться дома, пока какое-нибудь новое знамение не подтвердит вашего предположения, что вы предназначены волею свыше для выполнения этой странной задачи. Ну а данная мною клятва... От этой клятвы Святая Церковь может разрешить, и разрешение это вы получите. Вы предоставьте себя в нашу волю, и если в том, что мы вам советуем, есть какой-нибудь грех, то грех этот будет наш. Пока же не будем более говорить об этом. Я пойду наверх, и когда Амина проснется, исподволь подготовлю ее к радости вашего возвращения. Ждать нового знамения... рассуждал сам собою Филипп по уходе патера Сейсона. «Конечно, знамения и чудеса бывают. Почему же и не быть новому знамению в подтверждение того, в чем они сомневаются? А что молитвы об упокоении души отца могут быть ему полезны, это не подлежит сомнению. Во всяком случае, если они принимают на себя ответственность, то я остаюсь не повинен ни в чем». «Так будем ждать нового знамения божественной воли», — решил Филипп и вышел пройтись. Время клонилось к вечеру, солнце садилось. Филипп незаметно для себя прошел на то самое место, где он произнес свою клятву. Все кругом было как тогда, и вся сцена ожила в его памяти с невероятной ясностью. Филипп, как тогда, опустился на колени, снял у себя с шеи реликвию, приложился к ней и стал ждать знамения. Но солнце зашло, и ночь спустилась на землю, а знамения не было. Тогда Филипп поднялся и медленно пошел домой. Вернувшись, он тихонько поднялся по лестнице в комнату Амины, которая теперь не спала, а беседовала с патером. Полог был опущен, и она не могла его видеть. С сильно бьющимся сердцем Филипп прижался к стене в головах кровати и слушал. «Вы говорите, что у вас есть основания думать, что вернулся мой муж?» — проговорила Амина слабым голосом. «О, скажите мне, какие это основания?» «Мы знаем, что его судно вернулось, и человек, видевший это судно, говорил нам, что все вернулись здоровыми». «Так отчего же он не здесь? Или он не вернулся? Или он уже здесь?» — сказала она. «Я знаю, что он должен быть здесь, если только он жив. Скажите, патер Сейсон, ведь он здесь? Не бойтесь сказать мне «да», но если нет, так это меня убьет». «Он здесь, Амина», — сказал патер, — «здесь и жив, и здоров». «Ах, Боже мой, благодарю тебя! Но где же он? Если он здесь, то должен быть в этой комнате. Или вы обманываете меня?» «Я здесь!» — воскликнул Филипп, отдергивая полог. Амина вскрикнула, приподнялась, протянула вперед обе руки и вдруг откинулась назад, лишившись чувств. Но через несколько секунд она уже оправилась, подтвердив слова патера Сейсона, что радость не убивает. Мы обойдем молчанием несколько последующих дней, в продолжение которых Филипп неотлучно находился подле постели больной жены, которая стала быстро оправляться. Когда она достаточно окрепла, он рассказал ей о всем, что произошло, и о своем признании обоим патерам и их решении. Амина, радуясь тому, что Филипп должен был оставаться с ней, присоединилась к мнению патеров, и с того времени долго не было и речи об отъезде Филиппа в дальнее плавание.